Джейкоб хохотнул. «А тебе, наверное, лучше уйти», — холодно обронил Эдвард, смерив его негодующим взглядом. «Простить он пока не мог, ведь каков бы ни был исход визита Чарли, мне все равно придется несладко. Но если пожар в горле, самое страшное, что мне сегодня предстоит, эту цену я заплачу с радостью». «Я обещал Чарли быть тут», — не послушался Джейкоб, — «в качестве моральной поддержки». «Поддержки», — презрительно фыркнул Эдвард. «Ты теперь для Чарли самое поганое чудище из нас всех». «Поганое?» Джейк хотел возмутиться, однако вместо этого тихонько рассмеялся. И тут я услышала, как шуршат шины. Сначала по асфальту шоссе, потом мягче по сырой подъездной аллее, ведущей к особняку. Дыхание снова участилось. Сердце должно было бы выпрыгивать из груди. Как же странно, когда ждешь от себя реакции, на которую уже не способна. Тогда, чтобы успокоиться, я стала слушать ровное биение сердца Ренесми и довольно быстро справилась с паникой. «Молодец, Белла!» — шепотом похвалил Джаспер. Эдвард стиснул мое плечо. «Ты уверен?» — последний раз спросила я. «Абсолютно. У тебя все получится». Улыбнувшись, он поцеловал меня. «Нет бы просто в губы чмокнуть». Меня захлестнуло волной дикого вампирского желания. Как будто с поцелуем Эдвард впрыснул мне в кровь сильнодействующий наркотик. Я не могла оторваться. Пришлось собрать всю волю и напомнить себе о ребенке на руках. Джаспер почувствовал мою внутреннюю борьбу. «Эдвард, не отвлекай ее сейчас». «Упс!» Эдвард моментально отпрянул, а я рассмеялась. «Мои слова. Это я с самого первого поцелуя забывала об осторожности». «Потом», — шепнула я, чувствуя, как желудок сворачивается в тугой комок от предвкушения. «Белла, не расслабляйся», — предостерег Джаспер. «Да», — я задвинула сладкие мысли подальше. «Чарли, сейчас самое главное — Чарли. Он не должен пострадать, а у нас вся ночь впереди». «Белла, прости, Джаспер». Эммет засмеялся. Судя по звуку, папина патрульная машина вот-вот будет здесь. Смех Эммета на секунду разрядил атмосферу. Потом все снова застыли. Я положила ногу на ногу и потренировалась моргать. «Так, машина перед домом. Ожидание. Интересно, Чарли так же нервничает, как и я?» Наконец мотор стих, хлопнула дверца. 3 шага по траве, 8 гулких шагов по деревянным ступеням. Еще 4 до входной двери. Пауза. Чарли делает 2 глубоких вдоха. Тук-тук-тук. Я тоже вдохнула, набирая напоследок полные легкие воздуха. Ренесми уселась поглубже и спрятала лицо у меня в волосах. Открывать дверь пошел Карлайл. Тревога на его лице мгновенно сменилась радушием, как будто пультом щелкнули. «Добро пожаловать, Чарли!» — пригласил он с подобающим смущением. «Ведь предполагается, что мы в Атланте, в карантине. Чарли уже знает про обман». «Приветствую!» Натянуто ответил он. «Где Белла?» «Я здесь, пап». «Плохо. Голос не получился. И воздух пришлось потратить. Я судорожно глотнула еще, пока запах Чарли не успел просочиться в комнату. Судя по неудоуменному выражению папиного лица, голос вышел совсем мало похожим на прежний. Наконец его взгляд наткнулся на меня». Глаза тут же расширились от изумления. Череду сменяющих друг друга чувств я прочитала безошибочно. Потрясение, неверие, боль, потеря, страх, злость, подозрение, снова боль. Я прикусила губу. Надо же, Кусать гранитной твердости кожу вампирскими клыками гораздо больнее, чем мягкие человеческие губы моими прежними зубами.